Глава 20. Восстановление генератора заняло время до вечера. Пришлось несколько раз в первой половине дня смотаться к карьеру за инструментом, соляркой из экскаваторов и материалами для ремонта. Пирамида из флороморфов, похожая на ритуальный могильник, больше не трансформировалась. Алина предположила, что если у нее было еще какое-то предназначение, то для приобретения новой формы требовалось подпитаться от земли. Поэтому стоило торопиться, чтобы прервать процесс преображения. Оставшиеся в живых зеленцы бродили вокруг могильника, как часовые, били в колотушки и точно знали о прибытии людей. Многие из флороморфов были сильно повреждены и двигались кургуза, припадая и раскачиваясь. Наверняка ночью им определенно требовалась дополнительная подпитка, чтобы вернуть себе прежнюю пластичность. Коллективно решили, что позволить зеленцам переночевать нельзя ни в коем случае. Афоня к тому времени отдохнул и немного отошел от контузии. Стал слышать и разговаривал почти как нормальный. Иннокентию повезло меньше. Он хлопал глазами, переспрашивал. Одним словом, казался пришибленным и совершенно негодным к настоящему делу. Это была серьезная потеря для коллектива, где такие рукастые мужики были на вес золота. Около 10 вечера, когда в воздухе установился полный штиль и начала появляться вечерняя свежесть, отряд из 4 человек – Семена, Виталия, Александра и Афони – отправился к карьеру на одном грузовике. Каково же было неприятное изумление, когда они увидели бродивших вне его флороморфов. Зеленцы собирали выбывших из строя товарищей и скидывали вниз. Почувствовав приближение грузовика, они бросили работу и сами попрыгали в карьер. «Ни хрена себе! Они что, боятся нас?» — удивился Афоня. «Я думаю, они берегут себя», — предположил Семен. «Поняли, что мы серьезные соперники и больше не спешат избавиться от нас простыми методами. Готовят новое зло?» Виталий показал в сторону карьера. За время, пока пирамида не была под наблюдением, произошло многое. Она серьезно подросла и возвышалась над уровнем его краев. «И что это такое?» Афоня непроизвольно нажал педаль тормоза. Из кузова донеслись удар и ругательство Александра, сидевшего там в качестве огнеметчика. «Она растет», — признал Семен очевидный факт. «Зачем?» Задал Виталий вопрос, на который ни у кого не нашлось ответа. «Я не хочу этого знать». Афоня осторожно тронулся вперед. «Ясно, что это будет против нас, поэтому нам кровь из носа нельзя позволить ей стать тем, что задумали эти твари». «Из происходящего я могу сделать один вывод», — произнес Семен. «Это никакой не вирус, не болезнь, не зараза. Это целенаправленная агрессия, за которой кроется чей-то развитый рациональный ум, борющийся с нами так же, как и мы с ним. Возможно, нас он тоже воспринимает как болезнь и думает, что занимается полезным делом, излечивая планету». «У него что, глаз нет? Разве мы похожи на микробов?» Афоня со скепсисом отнесся к предположению Семена. «Может и нет. У деревьев нет глаз и ушей, поэтому сложно представить, как они воспринимают окружающий мир». «Они же деревья, зачем им представлять?» «Вот эта гордыня и могла нам подкузьмить. Людям не хватило смелости предположить, что разум выглядит по-разному. Некоторые ученые, к примеру, считают касаток по уровню интеллекта равными нам. Но мы же думаем, что если они не носят одежду, не создают вещи, то и разума никакого нет. Так, одни инстинкты». «А разве не так?» «Думаю, не так. И ситуация с флороморфами показывает, что мы сильно ошибались. Ты давай еще на их сторону встань, коллаборационист недоделанный», — хмыкнул Афоня. «Занеси зеленых в Красную книгу и требуй их беречь. Они тебе в это время свернут голову и сделают одним из них». «Я просто размышлял», — ответил Семен. «Поддерживаю друга», — заступился Виталий. «Мы допустили появление зеленцов, потому что высокомерие не позволило нам разглядеть опасность». «Достали вы со своей лирикой», — Афоня остановил своего экскаватора. «Хватит болтать, пора работать». Для людей, похожих на него, проблема всегда виделась только на последнем этапе. Вся цепочка, приводящая к ней, не существовала. Они не способны были на ее осмысление и потому боролись только с заключительным проявлением, но были крайне искусны в этом. По твердому убеждению Афони, проблемой были лишь зеленцы. Вся суть заключалась только в них, и бороться надо было только с ними. Ребята выбрались из кабины. Афоня пересел в экскаватор и протянул ковш в кузов грузовика. Защитные сетки временно сняли с него, так как не собирались ехать в город, где они могли понадобиться. Семен и Виталий к тому времени уже находились внутри. Втроем они легко установили генератор в ковш. Прежде чем двинуться к карьеру, Афоня протянул рогатку и блестящий маслом снаряд для нее. «Я стрелять не стану уж, извините. Теперь очередь одного из вас. Считайтесь или добровольно вызывайтесь, мне все равно». Семен вынул из кармана кусок ваты. «Я буду поджигать», — произнес он. «Заткну уши, может, и не контузит». «Блин, а я почему не догадался?» — усмехнулся Афоня. «Держи». Он отдал рогатку, снаряд и зажигалку. «Стреляй навесом, улетит на 100 метров». «Хорошо». «А это, если не получится, в первый раз». Афоня вынул из кабины экскаватора второй шарик. «Я думаю, все пройдет как надо. Аэрозоля будет меньше, и взрыв получится слабее, и я подойду ближе». «Я тоже думал, что бахнет намного слабее. Чуть не оглох, а Кеша вообще поджарился, как кешью». Афоня засмеялся. «Ну что, Гринпис, погнали!» «Погнали!» Ребята вернулись в кабину. Александр поставил бачок опрыскивателя в ногах, а штангу выставил в открытое окно. «Я буду сжигать даже тех, кто валяется на земле», — пояснил он. К карьеру они подъехали намного раньше Афони и успели внимательно разглядеть изменения пирамиды. Александр видел ее в самом начальном этапе, и трансформация, произошедшая с ней в течение дня, вызвала у него неподдельное изумление. «Она растет. Этого раструба на вершине не было», — заметил он, — «и зеленцы просто растворились друг в друге». «Интересно, зачем ей эта труба?» Виталий внимательно посмотрел на воронкообразный вырост на вершине, покоящийся на толстой шее. «Дудеть?» «Это громкоговоритель. Скоро они начнут вещать на людскую аудиторию мотивационные речи. Человек, правительство тебя обманывает. Мы друзья. Приходи к нам и получишь кровь, еду и ночлег. Мы сделаем тебя счастливым и зеленым», — пошутил Александр. «Ведь найдутся, кто поверит», — заметил Семен. «Несчастные люди склонны верить своим палачам. Естественный отбор», — добавил Александр, выставив штангу на вытянутой руке в окно. Он выпустил струю пламени в лежащего поблизости флороморфа. Его тело и сухая трава рядом занялись огнем. «Аккуратнее надо, то и машину сожжем». Семен переехал подальше от опасного участка. Афоня притарахтел на экскаваторе и встал на краю. Он долго смотрел на преобразившуюся конструкцию в центре карьера, покачал головой и опустил ковш на землю. Семен подъехал ближе, чтобы в случае опасности прикрыть напарника. Отремонтированный генератор завелся, прогрелся и начал дымить белым туманом. Афоня вернулся в машину и опустил ковш ниже края на 3 метра. Туман стелился по дну, скрывая часовых зеленцов, добрался до середины карьера, окутывая пирамиду. И вдруг из той самой воронки на ее вершине вырвалось облако, похожее на клуб дыма. Вместо того, чтобы подниматься вверх, оно начало оседать на землю, коснулось тумана, и тот прямо на глазах начал светлеть и исчезать. Песок на дне заблестел влагой. Создавалось ощущение, что вещество из воронки абсорбировало аэрозоль и выпадало на землю. И что еще удивительнее, часовые зеленцы куда-то исчезли. Вернее, они закопались. На поверхности остались подтверждающие предположения следы. Афоня растерянно посмотрел на товарищей. Дальнейшая тщательно подготовленная операция была под вопросом. Генератор продолжал дымить, а пирамида снова исторгла облачко вещества, съедающего туман, словно насмехаясь над людьми. Афоня вырубил генератор. «Дай рогатку!» — — попросил он у ошалевшего Семена. Забрал, зажег снаряд, дождался, когда он загорится, зарядил и выстрелил туда, где туман еще держался. Вместо взрыва раздался хлопок, едва колыхнувший край карьера. Сыпался песок вниз, и это был весь результат долго и тщательно готовящейся операции. «Интересно, от ядерного взрыва они тоже придумают защиту?» — задумчиво поинтересовался Виталий. «От него они станут только изворотливее благодаря мутациям, вызванным радиацией», — пошутил Семен. Пирамида, когда вокруг ничего не создавало шума, довольно громко выдохнула очередное облачко вещества, на этот раз на несколько метров выше, чем в предыдущие разы. Ветерок понес его в обратную от людей сторону. «Интересно, это не та самая зараза, которой мы уже заражены?» — спросил Александр. «Похоже на пыльцу или споры». «Что-то я не припомню такие деревья», — усмехнулся Афоня. «Какое-то оно многофункциональное. И ты скажи, окончательно никто из них не погибает. Не так-то эдак пригождаются. Сжигать их надо до самой золы, чтобы восстановиться не могли». «Зола — прекрасное удобрение для растений. Фосфор, калий», — все так же задумчиво произнес Виталий, глядя на зеленую пирамиду, которая больше не напоминала ее. В настоящий момент она больше походила на огромную вазу для цветов с широким основанием, круто сужающуюся кверху и от места сужения расходящуюся воронкообразным горлышком. «Продули мы им в одну калитку», — упаднически заявил Афоня. «Бьемся, бьемся, а что толку? Наши силы и возможности даже близко не равны. Они мгновенно приспосабливаются, а у нас заканчиваются способы борьбы». Пирамида снова выпустила темное облако. Ветер понес его в сторону от карьера. Облачко быстро растаяло в воздухе. «Темнеет, жутковато становится рядом с зеленым чудовищем». Виталий с надеждой посмотрел на товарищей. «Пора валить отсюда». «А куда валить? Непонятно вообще, где нам может быть безопасно. Как бы этой ночью на нас не объявили охоту». Афоня сплюнул в карьер. «Дай мне второй шарик», — попросил он у Семена. Забрал, поплевал на него и, не зажигая, выстрелил в пирамиду. Снаряд глухо ударился в зеленую массу. В сумерках сложно было понять, куда он точно угодил. «Жестко ты их наказал», — пошутил Александр. «Они теперь морально унижены». «Это я от бессилия», — признался Афоня. «Я бы им в воронку еще нагадил, но, боюсь, моя задница еще не готова к такому героизму». Мужчины рассмеялись. Афоня сел за руль грузовика, остальные плотно забились на два пассажирских места. «В паблике ничего не пишут, как дела в городе», — поинтересовался Афоня. Семен вынул телефон и открыл мессенджер. «Смотрите, там тоже появилась такая же пирамида». Он показал экран телефона с фотографией. «Выросла посередине городского пруда прямо из воды», — прочитал он подпись под снимком. «Тоже пускает облака». «Про облака ничего не пишут. Наверное, это мы ее спровоцировали, а в городе им не было необходимости. Я думаю, что все флороморфы, которые больше не способны передвигаться, используются как живой стройматериал для выращивания пирамид». «Ох, боюсь, мы еще узнаем, что за черная хрень, которой она плюется. Обернемся при жизни, не дожидаясь, когда нам свернут голову», — повздыхал Афоня. «Противогазы не посеяли еще». «Нет, они там, в лагере, в большой сумке», — ответил Семен. «Мы теперь в группе риска. Нам лучше в стороне от людей ночевать под присмотром того, кто не был с нами». «Блин, зачем я это вслух сказал?» — расстроился Афоня. «Семен прав. Если мы надышались спорами или пыльцой, то всякое может произойти. Не хотелось бы убить своих детей и жену. Думаю, нам надо прислушиваться к собственному самочувствию и при первых признаках ухудшения сообщать». Александр помрачнел, приняв предположение Афони как очень вероятное. «Если бы так было, то мы бы уже давно позеленели. Алина врач, и она считает, что наш иммунитет является препятствием для заражения. Они слишком отличаются от нас, и потому организм с легкостью препятствует развитию болезни». Семен решил успокоить напарников. Это было в начале, когда они еще не начали активную стадию заражения, а сейчас у них накопилась куча материала о наших организмах, и они выпускают пыльцу с учетом особенностей нашего иммунитета в версии, где смогли его взломать. Александр разбил в пух и прах все его усилия. «Ладно, время покажет. Ветер дул от нас, поэтому не факт, что мы надышались», — ответил Семен. «А с завтрашнего дня надо всем носить на лице плотные тканевые повязки». «Два дня прошло, а такое ощущение, что я прожил целую жизнь». Афоня плюнул за окно в пыль, поднятую колесами грузовика. «У вас нет такого чувства?» «Есть», — Виталий кивнул. «Вначале был долгий сон, а потом, бац, мы все проснулись и начали бегать от зеленцов, как из матрицы вышли». «Точно», — подметил. «У меня тоже ощущение, что до вчерашнего утра я спал», — Афоня засмеялся. «Наверное, это из-за кардинального отличия той и этой ситуации. Предыдущая, кажется, не настоящей». Впереди показался лагерь у памятника, а к нему с противоположной стороны ехали два автобуса. Ситуация показалась опасной, хотя очевидно было, что в них находятся люди. Подсознание моментально просчитало, что новый коллектив может внести беспорядок и смуту в сложившиеся отношения внутри их небольшой общины. «Притопи», — попросил Александр. Афоня придавил акселератор. В лагере уже заметили приближение автобусов и попрятались за деревьями. Грузовик заскочил за декоративную ограду и остановился. Небольшой отряд выгрузился из кабины. Алина уже ждала рядом. «Автобусы похожи на те, которые выезжали из города, помнишь? 4 штуки в первый день», — спросила она. «Да, помню. А что им тут надо? Неужели они думают, что рядом с городом безопаснее, чем вдали от него?» «Не знаю, что думают, но двух автобусов они лишились», — рассудила Алина. «А мы не слышали взрыв. У вас получилось?» «Нет, это долгая история. Давай вначале разберемся с этими ребятами, а потом я расскажу». «Угу», — согласилась подруга. Оба автобуса с разбитыми стеклами и следами вмятин на бортах остановились у центральной дорожки, ведущей к памятнику. Судя по их виду, пережили они немало. Несколько мужчин вышли из первой и второй машин и направились в сторону грузовиков. «Извините, мы не опасны», — громко произнес один из них. «Мы сами ключевцы, прочитали в чате, что вы успешно сопротивляетесь и остановились здесь у памятника и решили присоединиться». «А что сами?» — громко поинтересовался Афоня. «Не задалось как-то. Половину людей потеряли и поняли, что бойцовские умения у нас не на высоте». «Это вы выезжали из города вчера утром на 4 автобусах?» — поинтересовался Семен. «Мы? Видели, что ли?» «Да, с крыши наблюдали. А что, за городом тоже много зеленцов?» «Попадаются. Просто на дорогах полно завалов, не везде проедешь. Короче, далеко не уехали, пытались разгребать или объезжать, но в обоих случаях потеряли людей. Смысл уезжать далеко пропал, дороги почти непроходимы. Нужен внедорожник, подготовленный, чтобы объезжать завал, или трактор, которым можно чистить путь. Встали на ночевку, и на нас снова напали. Так мы постепенно и пришли к мысли, что надо не искать безопасное место, которого, скорее всего, нет, а прибиваться к людям, умеющим сопротивляться». «А сами собираетесь участвовать?» — спросил Афоня. «А как же? Неужели в нахлебники набиваемся? Мы, как все, готовы к труду и обороне». «Продуктами обеспечены?» — поинтересовался Афоня. «Ну, не густо, сразу скажу, но мы готовы сгонять в город или пригород, ограбить магазин». «А, много вы награбите», — засмеялся Иван Петрович. «Самый верняк — это как у нас, угнать тачку с едой». «Ну что, примете?» — спросил глава приехавшей делегации. «Народ, что скажете?» — спросил Афоня. «Нужны нам еще люди или обойдемся?» Выкрики были самыми разными, и они совсем не помогли в принятии коллективного решения. «Ладно, не будем превращаться в нелюдей. Оставайтесь, живите, но вначале мы посвятим вас в пугающие подробности. Наверняка, глядя в автобусные окна, вы не представляете себе полной картины происходящего. Готовы внимать? А куда деваться? Даю команду выгружаться. Давай. «Скидывайте вещички за памятником и собирайтесь в кружок. Будем общаться», — распорядился Афоня. Семен посмотрел на Алину. «На всякий случай не касайся меня, чтобы не взбить пыль. Та пирамида, которую мы ехали взрывать, вырастила на вершине воронку и выпускает из нее темные облака, похожие на пыльцу. Это она не дала нам взорвать аэрозоль. Частички впитали влагу в течение секунд и выпали на землю. Мы боимся, что надышались этой гадостью, а она может быть новой версией зеленой заразы, обошедшей наш иммунитет». «Нет», — Алина искренне сделала жалостливое лицо, — «я не хочу остаться без тебя. Мы уже как два привоя, растущие от одного побега». Она намеренно стукнула Семена по одежде и глубоко вдохнула, почти прислонившись носом к его груди. «Сдурела?» — возмущенно, но тихо произнес Семен. «Нет, не сдурела. Это избавляет меня от моральных мук. Мне теперь ничего не страшно», — призналась Лина. Ее глаза затянула поволокой. «Вместе до конца?» «Теперь точно да!» — Семен поцеловал ее в губы. «Народ!» — Афоня вышел в центр, встав спиной к своим лицом гостям. «Говорю для всех, и своих, и чужих. Зеленоиды — это не просто существа, занявшие тела людей. Сегодня мы наблюдали трансформацию большого числа уничтоженных нами тварей, собранных выжившими флороморфами в пирамиду. Флороморфы, кто не знает, это научное название зеленых человечков. Так вот, к нашему приезду, когда мы собрались ее сжечь, выяснилось, что она изменилась и выпустила воронку на коротком хоботке на самой вершине. Из нее она распыляет облака то ли пыльцы, то ли спор, то ли еще чего. Наш огнеопасный аэрозоль моментально выпал на землю от нее. Умные люди считают, что произошла адсорбация тумана пыльцой или хрен его знает, чем она там на самом деле плюется. Есть опасения, что она заразна для живых. Пока зараза находится в телах людей, она могла придумать, как обойти иммунитет и заразить нас при жизни. Поэтому мы, кто ездил на карьер, группа риска. «Сегодня мы будем ночевать отдельно от остальных под присмотром часовых». Народ отшатнулся от Семена. «Алина, отойди от него», — попросила сноха Ирина. «Поздно», — ответила Алина. «Я предлагаю выбрать для этого мой самосвал, переночевать в кузове всей группы риска, а если мы обернемся, сжечь нас там же и вывалить куда-нибудь», — предложила Афоня. Из толпы послышались женские всхлипывания. Плакала его жена. «А как вы собирались бороться дальше?» — спросил мужчина из числа гостей. «Ну, если к утру не помрем, то что-нибудь придумаем», — ответил Афоня. «Нас теперь много, можно и рискнуть кем-нибудь. Заслать с канистрой солярки на ту самую воронку, вылить и поджечь ее к хренам собачьим». «А если эта пирамида не опасна?» Снова задали вопрос со стороны новеньких. «Как это не опасно? Тогда в чем ее смысл во всей этой истории? Даже если она не убивает напрямую, она поддерживает тех, кто убивает. Но я уверен, что появилась пирамида не просто так, а как очередной этап противостояния. Мы не погибли сразу, и враг начал усложнять подходы, подстраиваясь под вызовы. А если это семена новых зеленцов, и завтра мы увидим всходы, целые поля растущих тварей». «Что за бред, ребята?» — высказался один из гостей. «Но я понимаю, что они зеленые и используют хлорофилл для своих биохимических реакций, но записывать их полностью в растения не стоит. Это сильно изменившиеся люди». «Это не люди», — громко произнесла Алина в защиту точки зрения своей общины. «Они просто использовали нашу мобильную форму, чтобы нас же и уничтожить. Им было нужно тело человека, и поэтому я подозреваю, что те, кто устроил эту катастрофу, не умеют самостоятельно передвигаться. Более того, у них нет зрения и слуха в нашем понимании, и способ мышления иной, что и передалось флороморфам как образец для понимания тех, кто их создал». «Мы думали, вы воины, а вы сказочники». Со стороны гостей раздался смех. «Как вы собираетесь воевать с врагом, которого не понимаете?» – удивился Афоня. «Ага, я понял, вы не собирались. Вы снова намеревались отсидеться зрителями, пока другие воюют. Но не получилось, половину поубивали. Сочувствую родственникам погибших, но вы сами должны понять. Врага надо изучать и искать его слабости, иначе он найдет наши и уничтожит нас всех. Возможно, сейчас он уже находится в паре километров от этого места и нагрянет через несколько минут. Как вы собираетесь действовать в таком случае?» — обратился он к гостям. «А вы?» «Мы уедем на грузовиках, специально оборудованных для этого. Вам там уже места не будет, а вы до своих автобусов добежать не успеете». Гости притихли и начали озираться в сторону своих автобусов, окончательно скрывшихся в ночной темноте. «Мы, честно говоря, не так себе представляли наше общение. Вы упрекаете нас в том, чего мы еще не сделали», — высказался главный со стороны приезжих. «Нет, я упрекаю вас в том, что не вижу бойцовского запала. Неуместная ирония, попытки усомниться в наших действиях без предложения своих. Это бесит, если откровенно. Вы как школьники, которые без всяких оснований уверовали в свой ум без опыта, а когда начались трудности, раскисли, но прежняя дурость еще осталась. Короче, на сегодня план такой. Расставляем караулы и ночуем. При первом же шухере сообщаем на базу и сразу же эвакуируемся. От вас 12 человек, чтобы нести караул. А от вас... Блин, еще один тупой возглас, и поедете нахрен отсюда. Все, 10 минут на подготовку. Афоня сплюнул под ноги и ушел со сцены. Дебилы, мать их, произнес он негромко. А мы пойдем в караул? Спросила Алина. «Наверное, нет, но вместе со всеми ночевать точно не останемся», — предположил Семен. «Ты не чувствуешь никаких изменений?» Алина включила фонарь и направила его в лицо Семену. «Абсолютно. Ну, внешне тоже никаких проявлений позеленения не наблюдается. Как ты относишься к вегетарианской еде?» «С огромным отвращением». «Вот это может быть плохим признаком начала обращения». «Каннибализм недопустим внутри вида», — Алина рассмеялась. «А вот тебя я бы съел», — Семен щелкнул зубами. «Ладно, доктор, идемте узнаем, где находится изолятор». Посередине лагеря разгорелся костер, который договорились поддерживать в течение всей ночи как ориентир для расставленных на большом удалении от лагеря постов часовых.